Глава 14. Когда тебя любят, не сомневаешься ни в чем. Когда любишь сам, сомневаешься во всем. Колет. Мы сидели в полутемном зале трактира, за столом, уставленным тарелками, мисками, ложками и блюдцами со всякой снедью. В центре красовались уже полупустой горшок с горячей вареной картошкой и кувшины с сидром и тайрой. Утолив первый голод, я задумчиво гоняла вилкой по дну тарелки кружок соленого огурца. «Ти, а я не растолстею, если буду есть столько, сколько хочет Нара!» «Ты?» — жених с сомнением обвел взглядом живые мощи с локальными выпуклостями, которые я в последний год начала гордо именовать фигурой, и ухмыльнулся. «Боюсь, тебе это не грозит. Кстати, надо мной Шторм так не издевался, хотя у него были свои причуды. Ему нравились мои тренировки с мечами, вот он и гонял меня по 8 часов в день. Точнее, не гонял, а ныл и зудел до тех пор, пока я сам не хватался за клинок, лишь бы он заткнулся. Узнаю все новые и новые потрясающие интересные факты из прикладной драконологии», — сверкнул зубами Ар. «Шон, а твой мрак капризничал?» — поинтересовалась я. «Еще как!» — Шон поежился. «Вот тогда-то я и выучил все, что было написано о пространственных порталах. Чем-то они ему понравились». Я подумала и решила, что мой случай еще из самых легких. Вот если б у Нары прорезалась страсть к боевому эпосу гномов на их родном языке или вышиванию крестиком, было бы куда хуже. «А еще я люблю ловить рыбу», — донесся чуть обиженный голос Нары. «Прекрасно. Поселюсь на берегу моря, буду ловить и есть, ловить и есть». «Вот выходит, — задумчиво заговорила я, — что стать драконом или развить драконью магию получается у очень немногих, даже когда есть задатки. Мало кто в 16 лет способен держать себя в руках, не влюбляться и все такое». Опустила глаза и, подумав о таком, как же справляются драконы Тершеранта? Система обучения юных драконов – один из тщательно охраняемых секретов Тершеранта. Арден поймал мой взгляд. Слушай внимательно. Бель, это может пригодиться. Мне потребовалось немало времени и сил, чтобы разобраться, как они добиваются того, что большая часть их молоди умудряется выдерживать период роста дракона, не сорвавшись и не сломавшись. Мудрейший создал хитрую систему образования, закрытые школы-монастыри, где под присмотром старших юные драконы обучаются с 14 до 20 лет. Там их так загружают учебой, что на глупости времени не остается. Студенты круглосуточно под присмотром. Юноши и девушек учат отдельно, поэтому влюбиться и согрешить им просто не с кем. В результате даже у самого слабого есть хороший шанс стать драконом. «Понимаю. А я-то удивляюсь, каким чудом этот самовлюбленный упырь Шерн умудрился вырастить дракона?» Я задумчиво вертела вилку в пальцах, хотя не уверена, что это так уж здорово — плодить подобных Шернов. Одно дело помогать, а другое — тащить за уши. «Бель, дело в численности. Чистокровных драконов немного. В долговременной перспективе такая политика властелина небес кажется разумной. Ар, как думаешь, может быть, и нам в будущем имеет смысл создать имперскую школу для детей драконьей крови, вроде потомков Сандра и Тесс? Хотя я бы ужесточила предварительный отбор. Нельзя давать силу недостойным. У нас драконов мало, и, если что, сдерживать их заносы и заскоки будет некому. Не будем же мы летать по империи, крутя в воспитательных целях хвосты всем отморозкам. Проще их не плодить. Ар задумался, потом кивнул. Когда мы, отобедавши, вывалились наконец из трактира, идти мне уже никуда не хотелось. Хотелось спать. Вот сейчас свернусь клубком на той скамейке, и тролля лысого вы меня разбудите. Бель, хочешь, давай отведем тебя в секиру. Ты отдохнешь, а мы погуляем по рынку. Невинным тоном предложил мой жених, лукаво глядя на мои душераздирающие зевки. «Что? «Пойдут куда-то без меня? Ну нет, дудки!» Я встряхнулась, как боевая лошадь, услышавшая звон трубы, и бодро соврала. «Со вчерашнего дня мечтаю пройтись по рынку». Парни переглянулись и усмехнулись. «Похоже, меня просто провели», сыграв на чувстве противоречия. «Ведь могла бы согласиться, дождаться, пока они уйдут, а потом смотаться куда-нибудь одна. И, возможно, было бы даже интереснее. А я... Эх!» Стоит запомнить, хотя бы, чтобы больше не попадаться. Ну, ясно, первым делом нас опять потянуло в оружейные ряды, которые, увы, были здесь просто бескрайними. Я поинтересовалась у Ара, чего ему такого остро колющего для счастья не хватает, а то, может, я могу помочь? И почему, спрашивается он, занервничал от моей заботы? Повелитель чуть помедлил, но потом все же рассказал, что подыскивает партию арбалетов для патрулей на северной границе Мериндиэля. Лет 10 назад с гор, отделяющих край дивного народа от Северного моря, полезла неприятная нечисть. Откуда она там берется, эльфы пока выяснить не смогли. Несколько раз усиленные магами отряды прощёсывали горные отроги, но гнездовий не находили. Зато однажды наткнулись на слабые следы портала. Арден сам неоднократно бывал в тех местах, оттого и опознал с первого взгляда каменную горгулью. Конечно, луки эльфам привычнее, но арбалеты могут бить сильнее, а если зачаровать болты, то их выстрелы становятся убойными даже для нечисти. А кроме того, в Маренкаре можно прикупить заготовки для другого оружия, которые затем эльфийские маги и оружейники обработают на свой лад и доведут до ума. Вот сейчас походим, посмотрим, что тут есть и почем, а потом пойдем поговорим с мастером Требушем, раз уж он нас неосторожно пригласил в гости, — улыбнулся Ар. Пока мы бродили, я нашла себе пряжки для кожаных ремней в виде драконьих голов. Меня подкупило, что, несмотря на прочность и утилитарное назначение, работа была тонкой, почти ювелирной. Кончики чешуек отливали золотом, а глаза рептилий были выделены янтарной эмалью. Пряжки были рассчитаны на ремни разной ширины, и, посоветовавшись с Ти, я купила сразу несколько. Сейчас я их цеплять на себя не собиралась, но вот позже, в Лоране, мелькнула и другая идея. Сделать в будущем подобные пряжки эмблемой дорожных патрулей, которые я собиралась организовать, как только взойду на престол. Дороги должны снова стать безопасными. Вторым моим приобретением стал кастет. Рукопашная, особенно с эльфами, была моим слабым местом. Попадала и по попе, и по самолюбию. Я научилась уворачиваться, как намыленный уж. Но когда пыталась бить сама, Тина смешливо интересовался. «Белль, ты меня хочешь стукнуть или погладить?» Правда, после того, как я выучила расположение болевых точек и однажды метким ударом довела жениха до скрежета зубного, задавать ехидные вопросы этот вредина перестал. Сейчас я сунула пальцы в серебристую штуковину с короткими шипами, прикидывая, что если использовать усиливающий панцирь, я и каменной горгулье леталки пообломаю. Нормальные девушки носят кольца. Мысленно вздохнул Ти, а моя в кастет вцепилась. «Так на троне сидеть и будешь в кастете?» Заработало воображение, тут он прав. А ведь можно подобрать набор колец, чтобы красиво было, а по желанию они объединялись в кастет. Кстати, а почему драконы не применяют частичную трансформацию? Ти ж говорил о когтях на руке. «Это еще круче, потому что не хотим, чтобы от нас народ шарахался». «Да и не все это могут», — кинул мысль Шон. Я тут же голодным волкодлаком вцепилась в новый кусок информации. Хорошо, хоть Шон не помешан на оружии. Ему, как и мне, интереснее магия. Отпросившись у Ара, я уволокла во фруктовые ряды Шона, которому было совершенно равнофигительно, где ходить, пока он мог рассуждать о любимой науке. Поторговавшись для порядка, мы купили мою любимую кисло-сладкую лартаю в жесткой шероховатой кожуре. Похожий на дыню фрукт размером с голову ребенка имел кремовую мякоть и на севере считался изысканным лакомством. Как десерт после ужина она будет великолепна. По позвоночнику пробежал неприятный холодок чужого взгляда. Обернувшись, обвела глазами прохожих. Вроде бы никого подозрительного, только вон какая-то странная фигура в темном плаще исчезла за углом. «А почему, кстати, она мне неправильной показалась?» Задумалась я. Ответ пришел почти сразу. «Потому что нормальные люди в жаркий день плащи не носят». На несколько мгновений мы с Шоном застыли на месте, обтекаемые толпой, как валун водами реки. Ничего не происходило. Пожав плечами, я потащила безропотного мага в ряд, где продавали женские мелочи. Меня заинтересовали кружевные невесомые вещицы, которые, судя по всему, были популярны у южанок. Ну и штучки эти подвязки для чулок. С повелителем я сюда идти бы не рискнула. Белль, а почему ты так боишься своих чувств к Ордену? Совершенно неожиданно Шон перескочил с магии на мою личную жизнь. Он отличный парень. Шон, один отличный парень, это здорово. Но что мне делать с двумя? Да ничего. Становиться драконом и жить, как положено дракону. Или эльфу на худой конец. Я вообще не вижу проблемы, если никто не против. Голос мага выражал искреннее изумление моей непонятливостью. Я против. Меня же воспитывали как человека. Волк, выросший в конуре, не становится собакой. Обычно легкомысленный Шон улыбнулся мне тепло и мудро. Не спеши, но не порть жизнь себе и другим из-за чужих предрассудков. И этот туда же. Я выбрала и купила себе шелковую, почти невесомую штучку телесного цвета с кружевными вставками. Держался сей предмет туалета на кокетливых ленточках в цвет моих глаз. Потянешь за тесемочку, и тряпочка поползет вниз. Потянешь за другую — внутри хихикнула Нара. Ага, проснулась. Неусыпный страж моей нравственности. Знаю, знаю. Пока мне все веревочки, ленточки и тесемочки нужны только за тем, чтобы завязать их морскими узлами. Вздохнув, взяла на буксир Шона и потащила его искать эльфов. Орден уже выяснил у гномов из оружейного ряда, где находится дом Фарштара Артребуша. Оказалось, что обитает достойный мастер всего в паре улиц от боевой секиры. Вот и отлично. По пути закинем в гостиницу Лартаю. Отдавать вожделенное лакомство малознакомому гному у меня желания не было. Пока шли по улице, я время от времени оглядывалась назад. Почему-то было ощущение, что плащеносец еще появится. Шон, задрав голову, рассматривал уличные дома. «Ты что-то ищешь?» «Ага, самое хорошее место для портала. Где-нибудь на крыше солидного особняка. А почему не на пустыре?» «Потому что если там вдруг построят дом, и ты телепортируешься, в лучшем случае попадешь в хозяйскую спальню, а в худшем — в кирпичную стену. Конечно, со щитом это не страшно, но зачем народ зря пугать и дома ломать?» Вот я и высматриваю крепкий особняк с архитектурными излишествами на крыше. Там никого нет и перестраивать не станут. Самое спокойное место. А идеально прыгать на купол городского храма. Эти настоятели такие консерваторы и ничего не соображают в магии. Шон, может, просто стоит купить приличный дом и использовать его, а не скакать по крышам? Ар, как у нас с деньгами от гильдий? Можем мы себе такое позволить здесь, в Таргане и других местах? Белль, карие глаза с восхищением уставились на меня. Ты гений. Я даже не подумал о таком решении. Да нет, я не гений. Я практик. Последний раз я оглянулась уже на пороге трактира. И не промахнулась. На границе видимости мелькнул плащ. Судя по цвету, тот же самый. Ауру я рассмотреть не успела. Незнакомец слишком быстро скрылся за углом. Ар, заметивший мою заминку, поднял бровь. «Сейчас придем, расскажу», — откликнулась я. В комнате мы с Шоном наперегонки кинулись к кровати. Маг, по уже выработанной привычке, улегся поперек, а я вдоль, положив голову на его живот. Эльфы, хмыкнув, присели с краю. Потом подумали, стянули сапоги и присоединились к нам. «Белль, рассказывай, что ты там на улице углядела, что так напряглась?» Сбить с темы повелителя было невозможно. Я открыла сознание, показав сначала странного незнакомца на рынке, а потом плащ, мелькнувший рядом с секирой. Не удержавшись, чуть схулиганила, примешав к воспоминаниям демонстрацию прилавков с предметами дамского туалета. Эльфы по бокам заерзали. Ар откашлялся. «Белль, сегодня я получил вести из Таргана от Тер-Эдера. Вами интересовались какие-то личности в плащах. Они ищут пару наемников. Длинноволосую, русую девушку по имени Белинда и ее спутника. Гвиан попытался захватить одного из плащей, чтобы выяснить, кто их нанял, но тот ранил двух стражников, а потом покончил с собой. Но самое удивительное не это. Повелитель сделал паузу, привлекая наше внимание. Странно то, что умерший оказался наполовину орком. Наступила тишина. Важность полученной информации была ясна всем. Кто-то разыскивает меня и Ти, и вряд ли он ищет нас для того, чтобы передать привет от неизвестных доброжелателей. Имеет ли это отношение к оркам, вопрос пока не ясный. Орочьи полукровки часто работали наемниками, служа тому, кто больше заплатит. Второй вопрос – плащ, замеченный мной из той же компании или нет? И вдогонку третий – ищут принцессу Кибеллу? Или же Тиандр с Белиндой перешли кому-то дорогу? Ведь наследили по пути мы уже порядочно. Орки, если они действительно замешаны, могут быть для нас опасны, поинтересовалась я. В небольшом количестве вряд ли. Даже если застанут нас врасплох. Единственное, что теперь я бы не рекомендовал вам снимать драконьи и ментальные щиты ни на минуту, если вы только не уверены в полной безопасности. Орки часто используют яды, и вылетевшая из трубки отравленная стрела причинит вреда не меньше меча. А орочья магия может помутить сознание. Шаманы это умеют. Арден говорил очень серьезно. Я чувствовала, что он волнуется за нас. Я проконсультируюсь с нашими магами. Каких еще гадостей можно ждать? Но ведь тот маг, как его там зовут? Кавдур, был человеком. Кстати, эльфы что-нибудь смогли узнать от него? Немного. Его покровитель мастерски напустил туману. Разобрать, что там фантом или иллюзия, а что было на самом деле, очень непросто. Похоже, Кавдур имел дело с кем-то действительно сильным. Наши волшебники не думают, что это демон или другая сущность из Инферно. Скорее, похоже на черного мага, практикующего некромантию. Алтарь собирал энергию, которую потом можно было использовать для чего угодно. От материализации голема или землетрясения до открытия мощного портала на другой конец мира. В оплату Кавдур получил много денег, горгулью для охраны и защитные заклинания. Магия, как помнишь, была человеческой, то есть следы ведут в империю. Сейчас наши маги работают с Кавдуром, поминутно восстанавливая и просматривая его воспоминания с того момента, как перед ним в первый раз появился хозяин. Есть надежда, что мелькнет какая-то деталь, которая послужит подсказкой или зацепкой. Сама понимаешь, Белль, сколько времени это может занять? Я кивнула. А потом подумала, где еще могли быть замечены Тиандр с Белиндой. Те лодки на Тихом озере? Ар, а про покровителя пиратов с Тихого озера удалось что-нибудь узнать? Сегодня мне рассказали кое-что новое. Нашли дом, где жил посредник, к которому приходили письма. Только вот он там именно жил, в прошедшем времени, ибо со всеми обитателями, от хозяина до кухарки, за последнюю неделю произошли несчастные случаи с летальным исходом. Кухарку сбила карета на улице, пьяный конюх упал с сеновала и сломал шею, горничная от несчастной любви прыгнула с моста, а хозяин вдруг покончил жизнь самоубийством, взял и повесился. Сейчас мои люди пересматривают бумаги и обыскивают дом. Какие-то нити должны были остаться. Как появится след, сразу скажу. Значит, с одной стороны, у нас есть маг с долей человеческой крови. С другой – кто-то в Лоране, получавший доходы от пиратства. С третьей – чьи-то наемники, возможно, имеющие отношение к оркам. Как-то не складывается. Скорее всего, одно к другому отношения не имеет, пожал плечами Ар. Пока данных слишком мало для нормального анализа. Я бы посоветовал и дальше носить личины Белинды с Тиандром и посмотреть, что из этого выйдет. Ваши ауры замаскированы, Если уж я не вижу того, что вы эльфы, то и никто другой этого не разглядит. В этом можешь быть уверена. Теперь вы оба выглядите как люди с примесью драконьей крови. Физически вам тоже вроде бы ничего не угрожает. Ар замялся. Если бы я пошел с вами, мне было бы спокойнее. Жаль, нельзя. В итоге мы решили удвоить осторожность, смотреть по сторонам в оба и самим открыть сезон охоты на плащеносцев. Поймаем, распотрошим, узнаем, что к чему. Пока же на повестке дня маячил визит к кузнецу. А было жарко и ужасно лень. А вдруг гном еще не вернулся из деревни? С надеждой спросила я. Ну, можно проверить. Тиану повернулся к окну, через которое был виден кусок крыши напротив сидящими на ней голубями. Под взглядом Ти одна из млевших на коньке птичек отделилась от стаи и как-то кривобоко перелетела на наш подоконник. Ага, значит, как я и думала, можно не только смотреть глазами животных, а контролировать движение, направляя тварь туда, куда нужно. Идеи и перспективы мелькали калейдоскопом. Бель, расслабься. Голос Ти был насмешлив. Я тренируюсь уже несколько лет и до сих пор летаю, как топор плавает. А птенцам удается научиться этому всего за пару месяцев. Вот странно. Отпарировала я. Шон с Саром фыркнули. Ти пихнул меня в бок, мол, не отвлекай, а то птичка улетит. Бедному голубю не повезло. Почти час он метался по окрестным улицам, зависая наподобие колибри перед табличками в домах. Уж не знаю, что думали про странное поведение птицы прохожие. Наконец, искомый дом, похожий на крепость в миниатюре особняк с высоченным забором и небольшими внутренним двором, был найден. Что дальше? Поинтересовалась я, рассматривая вместе с Ти смазанную сероватую картину. Посмотрим, где есть домочадцы. Присядем на подоконник. Да, вон, видишь, трубу сбоку. На кузню не похоже, значит, это кухня. А кухарки всегда все знают. Полетели, послушаем. Ти был прав. Кухарки все знают и очень охотно и громко обсуждают жизнь хозяев между собой. Мне было даже неудобно слушать про то, что дочка мастера строит глазки старшему сыну соседа, а жена опять извела кучу денег на новые платья. Но все же в результате мы узнали, что мастер Фарштар вернется завтра в первой половине дня. Ар пожал плечами. Похоже, повелитель не возражал задержаться в Маренкаре еще на денек. Чем займемся вечером? Идеи есть? Я хихикнула. Есть одна. Вот, посмотрите сами. И начала прокручивать воспоминания с того момента, как вышла из дверей ювелирного магазина и обнаружила, что друзья ушли. «Молодец, что побегала. Тренироваться надо», — прокомментировал Ти. «Но все же тебе стоит подобрать какое-нибудь более приличное заклинание для нейтрализации противников. Прикинь, что будет, если ты по привычке устроишь такое во дворце?» «Что-что? Сквозняк от раскрытых окон!» — засмеялась я. «Ой, а если добавить дядю Фирдана с его тухлыми яйцами от этакого амбре, все придворные разбегутся!» Смешно, конечно, но недостойно принцессы превращать императорскую резиденцию в такое. Надо и в самом деле подумать об альтернативе. Ти прав. Значит, синий сапог? А хоть где его искать? И что это такое, тебе известно? Найдем, узнаем, оптимистично заявила я.